и получилось, будто он держит речь на собрании. «Солдаты, почему рабочие поднимают знамя восстания? Потому что бесправная жизнь для нас стала вовсе невыносимой, а мы люди, и жить нам хочется по-человечески. Мы долго надеялись на царя, да впустую, чужой он народу, и народ чужой для него. 9 января сколько тысяч людей он покосил, а за что? За веру в него же. Обманщик он подлый, манифест подписал, обещал все свободы, а где же они? Какие свободы? Умирать? Прислал вас расстреливать». «Погоди», — сказал один солдат и вышел вперед. «Зачем же так? Мы не каратели. Мы стрелять вас не станем». И, согласные с ним, зашелестели в полутьме площадки солдатские голоса. У Порфирия горло стиснуло радостью. Вот как! Не враги, а друзья! Все ли? Здесь собралось немного, человек 20, а как остальные? Товарищи, вправду? А солдаты уже обступили Порфирия. Кто-то схватил его за руку и тряс, никак не выпуская. Другой совал кисет с табаком, просил закуривай. Третий, жарко дыша в лицо ему, спрашивал: «Браток, как звать-то тебя?» А сзади шумели: «Ай да, буди всех, скликай на митинг». Порфирий не верил своим ушам. Редко шли воинские поезда, настроенные мирно, доброжелательно. Оно и понятно. С чего быть добрым, когда голод, холод, грязь и медленная дорога изо дня в день выматывают у солдата душу, а начальство знай наускивает его на рабочих? Порфирий никогда не искал в жизни фарта и не надеялся на него. Но это было похоже на фарт. Как по-другому назовешь такую удачу? Приехали не каратели, а товарищи. Толпа солдат вокруг Порфирия становилась плотнее. В этом тесном кругу ему казались все лица знакомыми, а голоса когда-то слышанными. Улыбки, взгляды, махорочный дым, и ему вспомнился первый день в мастерских. Тачка с тяжелыми железными стружками, изрезанные до крови босые ноги и ласковая теплота от дружного говорка рабочих, обращенного прямо в душу к нему. Вот и сейчас вокруг него тоже так говорили, бросали соленые шуточки друг другу, перекликались между собой, и все их разговоры совпадали как раз с тем, о чем думал Порфирий. Над головами солдат мелькнула серая папаха офицера, и Порфирий внутренне как-то съежился, гася в себе светлое настроение. Сейчас загремит начальственный зык, и, может быть, даже загуляет перчатка, хлеща солдат по щекам. Но он и еще раз обманулся. Солдаты уважительно пропустили офицера вперед, и тот очутился перед Порфирием. Привычным жестом он козырнул двумя пальцами и протянул руку. Прапорщик Заговура назвал себя и прибавил: «Вторая рота 3-го железнодорожного батальона решила поддержать вас, товарищи рабочие. Мы знаем о всех ваших требованиях и находим их вполне справедливыми. А митинг мы лучше соберем утром все вместе у вас в мастерских». Только теперь Порфирий заметил, что сбоку от прапорщика Заговуры стоит Терешин и широко улыбается. Глава 20. Эта демонстрация из всех была самой радостной, самой яркой. Среди заснеженных улиц города кострами пылали полотнища красных флагов, и ветер распахивал их широко и упруго. Женщины, девушки повязались цветастыми платками, и, может быть, от того еще, что это был второй день Рождества, народу на улице вышло особенно много. Солнце прорубило в тучах небольшие оконцы, и светлыми зайчиками,